Вопрос. Почему прерывается алхимическое дыхание? Ответ. Если низ живота полон воспроизводящей силы, внутренний огонь останавливается путем прекращения всякого алхимического дыхания через нос. Патриарх Джиньян сказал, если алхимический элемент созрел, тогда использование огня надо прекратить, потому что продление огня может его испортить. Бессмертный Чун Сюй сказал, только когда наступит время для остановки огня, можно собирать микрокосмический алхимический элемент для осуществления прорыва. А время для прекращения огня наступает после того, как золотой свет покажется два раза. Это будет временем для собирания микрокосмического алхимического элемента путем прекращения всякого алхимического дыхания через нос. Если ученик ждет третьего проявления золотого света для остановки огня, он пропустит знак, и микрокосмический элемент будет испорчен. Огонь нужно остановить для собирания микрокосмического элемента для прорыва. После второго проявления золотого света элемент должен быть собран для полного восстановления воспроизводящей силы, жизненности и духовности. Если дыхание через нос применяется во время собирания элемента, то последний будет готов рассеяться ночью, потому что вдыхаемый и выдыхаемый воздух может встряхнуть и испортить воспроизводящую и жизненные силы. Поэтому надо прекратить всякое алхимическое дыхание через нос, чтобы остановить огонь. Вопрос. Если не производятся алхимические вдохи и выдохи, тогда как же смогут воспроизводящие жизненные силы подниматься и опускаться по микрокосмической орбите? Ответ. Хотя дыхание через нос не используется алхимически, внутреннее жизненное дыхание в теле будет проталкиваться вверх и вниз путем концентрации ученика. Таким образом, каждый подъем и опускание жизненного дыхания согласуются с его волей и поворачивают колесо закона. Только это может быть названо остановкой огня для сбора алхимического элемента. Вопрос. Что понимают под воздействием огня на огонь? Ответ. Это применение вдоха и выдоха для сбора алхимического элемента, приводящее воспроизводящую жизненные силы в печь в нижней части живота при помощи легкого ветерка. Это означает управление воспроизводящей силой, и такой процесс называется воздействием огня на огонь. Элемент огня в воспроизводящей силе, жизненности и духовности движется от А к Д для очищения и затем к Г, где он немного задерживается и называется восходящим положительным огнем. Затем он начинает движение от Г к Ай для очищения. И потом останавливается в А. Он становится нисходящим положительным огнем. Таким образом, его движение, а задержка джу, возобновление движения дзы и остановка джи являются четырьмя фазами алхимического процесса, включающего в себя оба этапа очищения. Практикующие должны продумать все это, чтобы ясно представить себе весь механизм. Каждый цикл от А к Д, Г и обратно к А включает поднятие и восхождение положительного ян и опускание отрицательного инь. Закрывание и открывание воздуходувных мехов, шесть фаз орбитального движения и собирания и очищения алхимического элемента. От того, до какой степени практикующий поймет все это, зависит полностью ли он освоит метод. Следовательно, ему надо встретиться с просвещенным мастером. Если вы не встретили учителя, то можете полагаться лишь на свой собственный интеллект при изучении даосских писаний. Если во время восхождения положительного огня вы только отсчитываете 180 раз, 9 умножить на 4 умножить на 5 фаз от А к Б, С, Е и Г, а во время опускания его отрицательного двойника 120 раз, 6 умножить на 4 умножить на 5 фаз от С к Н, К и Ай, не понимая процессов запирания и отпирания в механизме дыхания, и шесть фаз алхимического процесса, завершающих эффективную работу движения по микрокосмической орбите, тогда вы просто потерпите неудачу в своей практике воздействия огнем на огонь, и все ваши усилия будут бесплодными.